от переводчика. Обычно представление о феномене пиратства устойчиво связано с XVI-XVIII веками, тем временем, которое выше было названо классическим периодом пиратства. Однако в действительности его возникновение теряется в глубине веков. Само слово «пират» прочно вошло уже в лексикон древнегреческих обывателей века за 4 до нашей эры. Но и у него были предшественники, а пиратскими актами не брезговали еще герои греческих мифов – Минос, Одиссей, Геракл, Ясон. Пиратское ремесло уже тогда было столь же обыденно, как землепашество или скотоводство, отличаясь от них разве что большей степенью риска. А в бюджете, как мы бы теперь сказали, многих средиземноморских городов-государств нередко играло даже более существенную роль. Тот же Минойский Крит, к примеру, во многом жил за счет морского разбоя. Более того, в одном из римских законов, который дошел до римского права еще от времен древнегреческого мудреца Солона, перечисляются три морские специализации – мореходы, купцы и пираты. Добавим от себя не просто три равноправные профессии, а три ипостаси одного морского дела, и быть ли в открытом море дичью или охотником зависело исключительно от обстоятельств и в античности, и, как мы увидим далее, в просвещенные века. Как бы эксцентрично это ни звучало, именно пиратству обязаны древнегреческие цивилизации своим торговым и техническим расцветом на море, так же как сухопутным набегам и войнам, развитие военной техники, полководческого искусства и политических систем. Ведь необходимость уберечь свои жизни и имущество толкала мореходов к усовершенствованию судов и оружия, освоению новых торговых путей и развитию искусства навигации, разработке принципов картографии и разнообразных экономических дисциплин. А это неизбежно приводило к бурному развитию мореплавания и торговли. И тут напрашивается аналогия с санитарами леса, волками, которые объективно способствуют выживанию и процветанию множества видов жертв. И точно так же, как чрезмерное увеличение численности волков превращает их из блага в бедствие, чрезмерно возросшее могущество пиратов делало их вместо стимула развития его тормозом. Тогда государство устраивало на них облаву, наподобие той, которую учинил Гней Помпей на Сицилии, и количество санитаров моря на какое-то время входило в разумные рамки. Так эти два процесса взаимного регулирования и чередовались из века в век, пока полезное начало морского разбоя не исчерпалось окончательно, а признано это было всего-то немногим более века тому назад. Наконец, помимо прогрессивной и санитарной составляющих, помимо все еще близкой многим идеи грабить награбленное, пиратство до самых последних времен всегда было связано с работорговлей. Охотиться должно как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначены к подчинению, не желают подчиняться. Такого рода война по природе своей справедлива. Эти слова принадлежат ни много ни мало отцу европейской позитивистской науки Аристотелю, хотя некогда пираты обратили в рабство его собственного учителя Платона, и выкупить того удалось только после долгих хлопот. Правда, к началу эпохи великих географических открытий европейское пиратство постепенно утратило свою роль одного из основных поставщиков живого товара на мировые рынки. К услугам морских государств Европы оказались необъятные охотничьи угодья Гвинеи, то есть практически все западное побережье Африки. Португальские, а потом голландские, английские, французские официальные экспедиции охотников за рабами быстро вытеснили пиратов из этого прибыльного сектора торговли. И все же на продаже захваченных транспортов с черными невольниками им удавалось урывать неплохие куски, не говоря уже о традиционной практике выкупов за знатных белых пленников. Другая сторона этой темы несколько неожиданна. Беглые и захваченные на транспортах негры-рабы сами оказались обильным источником пополнения пиратских шаек. При этом команды пиратских кораблей, частично состоявшие из негров, отличались особой стойкостью в бою. Бывшим рабам было за что мстить, а в случае пленения их ожидала участь куда более горькая, чем виселица. Но важнейшим фактором, сформировавшим главные черты того пиратства, которое мы сейчас воспринимаем как классическое, было, конечно, открытие Америки. Когда в океанские просторы стали робко проникать новоявленные морские государства Голландия, Англия и Франция, мир уже был поделен целиком между сверхдержавами тех времен – Испанией и Португалией. На законных основаниях другие страны претендовать на создание заморских колоний не могли. Такое положение вещей было освящено буллой самого папы. Захватить силой тоже сомнительно. Те же колонии нескончаемым потоком поставляли серебро и до той поры редкое в Европе золото в сокровищнице испанской и португальской корон. Так что война с этими монстрами была обречена на провал по чисто экономическим причинам. Единственным выходом из этого замкнутого круга было санкционированное пиратство по национальному признаку. Так расцвел знаменитый институт каперства, нацеленный на подрыв экономической мощи и колониального всесилия испанцев и португальцев. И в очень скором времени большая часть европейских пиратов, сориентировавшись в обстановке, переместилась в Карибское море и к африканским берегам. Стали возникать пиратские базы на Тортуге, Провиденсе, Мадагаскаре, и уже к середине 17 века карибские пираты стали достаточно сильны, чтобы не только нападать на испанские казначейские галеоны, но и захватывать целые города на Панамском и Дарьенском перешейках. В истории пиратства начался Золотой век. В европейских странах, претендентах на равноправное членство в морском клубе, такое положение вещей вызывало двоякие чувства. С одной стороны, даже после гибели Великой Армады, Испания оставалась безусловным хозяином морских просторов, поэтому правительство Англии, например, старалось не лезть на рожон и официально открещивалось от своих пиратов. С другой стороны, для реализации колониальных устремлений стран-новичков разбойные нападения на испанские транспорты продолжали оставаться чрезвычайно полезными. К тому же в среде буржуазии громкие пиратские походы против золотых городов Новой Испании вызывали настоящие приливы патриотизма, иногда даже несколько горячечного. Да, в общественном мнении конкретный живой пират формально оставался одиозной личностью, даже если само государство прекращало по отношению к нему судебные преследования. Но сами пиратские подвиги со всей их кровью и грязью случались далеко от родного порога и очень сильно подогревали чувство национальной гордости. Не случайно именно в 16-17 веках в Англии начинают печатать книги небывалого доселе жанра – путевые дневники и воспоминания пиратов, которые неизменно пользовались определенным читательским спросом. И, наконец, в 1678 году в Голландии, а вскоре и в ряде других стран Европы, появилось сочинение, положившее начало обширному семейству книг по истории пиратства — «Пираты Америки». На титульном листе был указан автор — некий А. Эксквемелин. До сих пор достоверно неизвестно, какое имя зашифровано было в этой анаграмме. Однако все историки сходятся на том, что под псевдонимом А. Эксквемелин скрывался французский врач, волею судеб ставший буконьером на Тортуге и принимавший непосредственное участие в знаменитых панамских походах Генри Моргана. Вернувшись в 1674 году в Европу, Эксквемелин занялся врачебной практикой в Амстердаме. А на досуге там он записал то, что счел интересным из своих наблюдений за природой, нравами и обычаями Карибского моря. Из своего опыта буконьера и участника пиратских вылазок, перемещая этнографию и натуралистику пространными жизнеописаниями карибских пиратов. Именно эта книга не только сохранила в истории, но и сильно выделила из общего ряда пиратов 17 века имена Л'Олоне и Рока-бразильца, а также увековечила живые подробности экспедиций Моргана. Книга «Пираты Америки» вызвала в Европе фурор. В считанные месяцы ее перевели и переиздали в Германии, Испании, Англии, Франции. Характерно для того времени, что переводчики редактировали пиратов в духе своих национальных пристрастий. В результате, если голландский текст живописал зверства испанцев в Новом Свете, то в его испанском варианте испанцы выставлялись невинными овечками, а английские пираты, и особенно сам Морган, являли собой кровавых чудовищ. Нас с вами это обстоятельство могло бы не особенно интересовать, если бы английский перевод книги не был сделан с испанского. Но случилось именно так, и это обстоятельство определенным образом повлияло на формирование всего пиратского жанра.